Пятница, 20 июня, 21:10, Санкт-Паули, Гамбург. Пока Максвейн открывал перед ней дверь серебристого Порше, Анна рассеянно обежала улицу глазами. Старенький желтый Мерседес был припаркован метрах в 20 за Порше, и за его ветровым стеклом она заметила слабое движение. Ребята на чеку. Она улыбнулась Максвейну и юркнула в его автомобиль. На узком заднем кожаном сиденье она заметила прикрытую большую плетеную корзину. Максвейн, включая зажигание, перехватил ее взгляд и пояснил: «Это для пикника». Анна продолжала улыбаться, хотя на душе скребли кошки. Во-первых, можно только гадать, что в корзине хотя бы и топорик. Во-вторых, пикник — это где-нибудь на природе и далеко. Чем дальше от города, тем рискованнее, тем больше шансов, что он случайно или намеренно оторвется от группы поддержки. Анна покосилась на боковое зеркало. Желтый Мерседес следовал за ними. «И куда мы едем?» — весело осведомилась она. «Сюрприз!» — сказал Максвейн с улыбкой, не отрывая глаз от дороги. Черт бы побрал его сюрпризы! Анна тупо смотрела на красивый профиль Максвейна, и каждая мышца ее тела была мучительно напряжена. Про себя она опять и опять повторяла слова «мне что-то нехорошо», словно боялась их забыть или держала наготове, чтобы выпалить в любой момент. Максвейн вырулил из Санкт-Паули. Ехали на восток, потом на юг. «Мне что-то нехорошо», — в 20-й раз мысленно повторила Анна магическую формулу и добавила с веселым куражом: «Что-то мне совсем погано, что-то мне не ха-ха-ха,